Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. В предыдущей беседе, говоря о Духе Святом, как Господе Животворящем, мы указали на Его действие в содействии. Сегодня продолжим эту тему. Объясняя великое служение Духа Святого, апостол Павел говорит, также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, Римлянам 8:26. Какое это чудное откровение! Бог не оставляет нас в неведении и через Слово Свое осведомляет, что мы не оставлены одни на произвол судьбы. Но мы имеем помощника, Божьего помощника, в личности Духа Святого. О, как это должно сделать Духа Святого дорогим нашему сердцу! Мы поклоняемся Отцу, от Которого происходит милость. Мы обожаем Сына, через которого истекают все благословения. Но как часто мы не обращаем внимания на Духа Святого, через которого всякое благословение действительно передается и применяется. Подумайте о Его глубоком сострадании, Его многообразной помощи, Его нежной любви, Его могущественной силе, Его действующей благодати, Его безграничном терпении. Все это должно побуждать наши сердца пламенной благодарности. Апостол Павел говорит, «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». Это не означает, что Дух удаляет наши немощи, подобно тому, как Он не удалил жало из плоти апостола Павла. Но Он делает нас способными переносить их. Побуждаемые любовью, которые мыслями нельзя уразуметь, движимые нежностью, которую нельзя передать языком, Он простирает свою могущественную руку под наше бремя и поддерживает нас. И хотя Он бывает пренебрежен и огорчен нами, и хотя неоднократно мы неблагодарностью воздавали Ему за Его нежность и благодать, однако, когда меч пронзал нашу душу или новые трудности угнетали нас и прижимали к земле, Он опять поддерживал нас всемогущей рукою Своею вечной любви и спасал нас от безнадежного отчаяния. Ослабеть верующему во время невзгод, великая немощь или слабость. Однако это часто случается. Печально, когда он, подобно Рахиле, которая плакала о детях своих, не хочет утешиться. Иеремия 31:15. Прискорбно, когда он предается неверию до того, что Господь должен сказать ему, «Что ты так боязлив? Почему у тебя нет веры?» Марка 4:40. Ужасный был бы его конец, если бы Господь совершенно оставил бы его. Это ясно из сказанного в Евангелии от Марка в 4 главе 17 стихе. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Или, как сказал Лука, который временем верует, а во время искушение отпадает. Луки 8:13. Но почему верующий с каменистой почвой отпадает? Потому что он не имеет помощи от Духа Святого. Но благодарение Богу, что слабый и трепещущий верующий не покинут, но что Дух подкрепляет нас в немощах наших. Его помощь, подкрепление многообразно, как разнообразна его нужда. Однако апостол Павел выделяет одну особенную немощь, которая осаждает всех верующих и в которой Дух Святой благосклонно помогает. Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Как это божественное провозглашение должно смирить нас? Насколько грешным является человек, что во время его нужды он не способен правильно просить Бога, чтобы он помог ему? Грех настолько испортил его сердце и затмил его разум, что он сам по себе не знает, о чем просить его. Ни в чем верующий столько не нуждается в присутствии Духа Святого и его помощи, как его обращение к престолу благодати. Верующий знает, что Бог в своих личностях и совершенствах предмет его поклонения. Он знает, что он не может прийти к Отцу, как только через Иисуса Христа, единственного посредника. И он знает, что доступ к Нему должен быть через Духа Святого, Ефесянам 2:18. Иногда кажется, что если бы когда-либо верующий должен был бы молиться действительно, ревностно и постоянно, и должен был бы знать, о чем молиться, это было бы, когда он угнетен и переносит трудности. Увы, как мало в действительности мы знаем самих себя. Древнему Израилю Бог сказал: «И вы взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих» – Осии 7:14. Они только думали и искали облегчение от страдания. И по природе наше сердце подобное им. И поскольку мы оставлены сами себе, когда постигает нас испытание, мы тоже озабочены освобождением от них, а не тем, чтобы Бог был прославлен через них или чтобы испытания осветили нашу душу. Сам по себе человек просит у Бога того, что скорее служит для него проклятием, чем благословением, помехой, а не духовной помощью. Не читали ли мы об Израиле? Искали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. Псалом 77, 18 стих. И опять. И он исполнил прошение их и послал язву на душу их. Псалом 105, 15 стих. Возможно, кто-нибудь возразит: но ведь они были невозрожденные. Тогда не читали ли вы в послании Иакова: просите и не получаете, потому что просите не на доброе, а чтобы употребить для ваших вожделений? Иакова 4:3. Эта истина очень неприятная для нашего гордого сердца. Не просил ли Моисей Господа, чтобы он разрешил ему войти в обетованную землю? Второзаконие 3 глава с 26 по 27 стих. Не умолял ли апостол Павел трижды Господа забрать жало из его плоти? Не является ли это доказательством, что мы не знаем, о чем молиться, как должно? Так и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Если это так, то определенно мы должны искать Его помощи и просить, чтобы Он содействовал. Увы, как редко мы это делаем. Как мы уже сказали, когда трудности угнетают нас, обыкновенно наше естество, наша природа вопиет о помощи. С другой стороны, душа настолько унывает, что даже голос естественной молитвы заглушается. Часто в нашем сердце столько противления, что мы считаем, это будет насмешкой искать лица Божия. И мы стыдимся этого. О, как великое терпение и милосердие нашего Бога! Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. И почему? Во-первых, потому, что мы настолько ослеплены себялюбием, что не можем различить, что послужит для славы Божией, что послужит для блага братства и что посодействует нашему собственному духовному росту. Какие жалкие наши молитвы, когда они руководимы личным интересом, и как часто мы намерены сделать Бога нашим слугою для исполнения плотских желаний. Почему мы не знаем, о чем молиться, как должно? Во-вторых, потому что наш ум в таком беспорядке от испытаний и страданий, которые он переживает. Поэтому мы вынуждены сказать вместе с Асафом: «Я потрясен и не могу говорить» – Псалом 76, 5 стих. Итак, вы видите, дорогой брат и соучастник в скорби, вы не первые переживаете духовное молчание. Поэтому, как хорошо присоединиться к этому, такое обетование. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, как должно говорить. Луки 12, 12. Почему опять мы не знаем, о чем молиться, как должно? Третье. Потому что наш язык связан в результате убожества нашей души. От избытка сердца говорят уста. Матфея 12, 34. И если слова Христовы обильно не пребывают в нас, Колоссянам 3, 16, как мы можем надеяться правильно просить Бога во время нашей нужды? Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших. Он делает это тихо и скрыто, так что мы не сознаем Его помощи во время Его действия. Но это блаженное и верное подкрепление или помощь обнаруживается нами посредством результатов, которые оно производит в нас. Избавились ли мы внезапно или постепенно от отчаяния или упадка духа? Это произошло не потому, что мы пришли к нашим чувствам или опять овладели собой. Скорее, это произошло ради произведенного нас обновления Духом Святым во внутреннем человеке. Вознеслась ли из нашего сердца искренняя молитва? Это потому, что Дух Святой ходатайствовал в нас воздыханиями неизреченными. О, как мы должны быть благодарными Духу Святому за Его благословенный труд